5. Красные и белые. Ну, а как, сынок, русскому русского бить-то не страшно? Спрашивают солдаты Кавказского фронта, возвращающиеся домой, молодого большевика, уговаривающего их вступить в Красную гвардию. «Сперва оно действительно вроде неловко», — ответил красногвардеец. «А потом, ежели распалится сердце, нет, ничто». Артем Веселый. «Россия, кровью умытая». Москва, 1970 год, страница 73. Октябрьский переворот, который должен был дать стране мир, ввергает ее в самую страшную из войн — гражданскую. Первые выстрелы раздаются на юге России, в казачьих областях. В феврале 17 года казаки отказались поддержать царский строй, верной опорой которого они считались. Не поддержали они и временное правительство, объявив о своем нейтральном отношении к большевикам. Из двух главных большевистских лозунгов «Мир и земля» казаки приняли первый. Устав от войны, они хотели вернуться домой. Их отношение ко второму лозунгу радикально отличалось от отношения всех других русских крестьян. Казаки не хотели новой земли. Они хотели сохранить имевшуюся. Важнейшие из казачьих привилегий за военную службу до 36-летнего возраста был надел земли в 30 десятин. Одна десятина — 1,93 тысячных гектара. На территории самой большой из 11 казачьих областей, расположенных на границах России, в области войска Донского, жило в начале века 1,022,036 казаков и 1,200,669 неказаков, иногородних. Гордеев, «История казаков», часть 3, Париж, 1970 год, страница 271. Свердлов назвал серьезнейшей задачей советской политики раскол деревни, создание в ней двух враждебных лагерей, направление беднейших слоев населения против кулацких элементов. «Только если мы сможем расколоть деревню на два лагеря, — говорил председатель в ЦИК, — возбудить такую же классовую борьбу, как в городе, только тогда мы достигнем в деревне того, чего достигли в городе». Знамя труда 16.05.1918 года. Попытка раскола деревни не удается, и советское правительство вынуждено после нескольких месяцев деятельности комитетов бедноты, орудия классовой борьбы, отказаться от них. Комбеды ликвидируются. В казачьих областях расслоение населения на казаков и иногородних определяло наличие неистовой вражды между двумя группами, двумя непримиримыми лагерями. На Дон, в надежде на казачью помощь, съезжаются противники революции. Марина Цветаева напишет в «Лебедином стане»: «Старого мира последний сон. Молодость, доблесть, Вандея, Дон». Но Дон можно назвать Вандеей лишь в том смысле, что он стал центром борьбы с большевистской властью. Ничего похожего на движение французских крестьян, возглавляемых духовенством и дворянами, мечтавших о восстановлении монархии, на Дону не было. Казачество возвращение монархии не хотело. Революцию оно рассчитывало использовать для приобретения широкой автономии при сохранении всех привилегий. Генерал Алексеев, последний начальник штаба царской армии, не встречает на Дону ни помощи, ни поддержки, на которую он рассчитывал. В конце ноября 1917 года добровольческая армия, которую начинает формировать генерал Алексеев для борьбы с советской властью, насчитывает 300 человек. В середине января 1918 года в ней около 3000 человек – офицеров, юнкеров, кадетов, гимназистов. Надежды генерала Алексеева и фактически возглавившего добровольческую армию генерала Корнилова на приток добровольцев, прежде всего офицеров, в мае 1917 года русская армия насчитывала 133 тысячи офицеров, не оправдались. Офицеры, как и солдаты, не хотят воевать, верят, что война кончилась. Атаман Донского войска генерал Каледин заявляет 29 января 1918 года: «Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно». И в тот же день кончает самоубийством. Десятитысячная Красная армия Рудольфа Сиверса вступает в середине января на территорию Дона. 23 января советские войска берут Ростов. Добровольческая армия, отягощенная обозом, в котором едут политические деятели, журналисты, профессора, жены офицеров и солдат, уходит в степи. Начинается знаменитый ледяной поход. У добровольцев по несколько сот патронов на бойца. Для каждой из 8 пушек имеется по 600-700 снарядов. В тяжелейших условиях, окруженная со всех сторон противником, добровольческая армия идет на Кубань, рассчитывая получить там то, чего не дал Дон. 17 апреля в бою под Екатеринодаром случайный снаряд убивает генерала Корнилова. Смерть Корнилова оказалась непоправимой потерей для Белой армии. Командование принял генерал Деникин, снявший осаду Екатеринодара и уведший армию в район Ставрополя, между Доном и Кубанью, туда, откуда она отправилась в ледяной поход. За 80 дней похода и непрерывных боев положение на юге России коренным образом изменилось. На Украину и Дон пришли немцы, казачество отказалось от нейтралитета. Установление советской власти знаменуется массовыми расстрелами. Сиверс приказывает расстреливать всех добровольцев. Расстреливают и по другим поводам. Генерала Рененкампфа, например, казнят за отказ служить в Красной армии. Преследуется церковь. Вводится жесточайшая система продразверстки. 10 апреля 1918 года казаки восстают. Генерал Краснов избирается атаманом Всевеликого войска Донского и формирует Донскую армию. Вторым очагом борьбы с советской властью становится Восток России. 17 мая 1918 года чехословаки, двигавшиеся в эшелонах на Владивосток, захватывают Челябинск. Москва поручает всем советам от Пензы до Омска разоружить чехословацких легионеров, но те отвечают отказом. 25 мая они занимают Мариинск, а затем до 8 июня Новониколаевск, ныне Новосибирск, Пензу, Сызрань, Петропавловск, Курган, Омск, Самару. Попов, чехословацкий мятеж и самарская учредилка. Самара, 1939 год, страницы 44-46. Во время мировой войны чехи и словаки, не желая воевать за австро-венгерскую монархию, сдавались в плен взводами, ротами, даже полками. В конце войны в русском плену находилось около 200 тысяч чехов и словаков. Из военнопленных был сформирован чехословацкий легион, насчитывавший около 50 тысяч солдат и офицеров. По Брестскому договору советское правительство обязалось разоружить легион. Чехословаки часть оружия сдали – остальное прятали. По их настоянию и по требованию союзников чехословаки, вытесненные с Украины немцами, направлялись эшелонами во Владивосток, откуда морским путем они рассчитывали попасть во Францию и на фронт. 6 августа пала Казань. Чехословакам оставалось форсировать Волгу, и перед ними открывался путь на Москву. Впервые после Октябрьского переворота возникла серьезная опасность для советской власти. И стала очевидной необходимость создания регулярной армии. Разрозненные выступления малочисленных противников большевистского правительства на рубежах бывшей Российской империи подавлялись отрядами Красной гвардии, красноармейскими соединениями, еще жившими революционным энтузиазмом и не признававшими дисциплины. Силами ВЧК беспощадно подавлялись хлебные бунты. Советская печать весной 1918 года полна сообщений о них и восстаниях. Смотрите, например, «Известия» за 9 апреля, 11 мая, 19 мая о голодных бунтах в Павловом Посаде, Рыбинске, Звенигороде, Колпине. О масштабах репрессий свидетельствуют документы о расстрелах, последовавших после подавления восстания в Ярославле, июль 18 года. После занятия города 57 человек было расстреляно на месте. Затем особо следственная комиссия тщательно допросила сотни арестованных и выяснила, что 350 человек стояли во главе заговора и имели связь с чехословаками. Вся эта банда в количестве 350 человек по постановлению комиссии расстреляна. В результате дополнительного следствия, проведенного уже Ярославской ЧК, было расстреляно еще 10 человек. В Красной книге ВЧК сохранился откровенный рассказ о подавлении Ярославского восстания, которое длилось с 6 по 21 июля. Лацис, Судропс, подробно излагает, как 106 заговорщиков и перешедший на их сторону бронедивизион, располагавший двумя броневиками, долго отбивали атаки первого советского полка интернационального отряда и лево-эсеровской дружины. Неудача в Москве не мешала левым эсерам поддерживать советские войска. В результате артиллерийского обстрела, в котором принял участие прибывший из Москвы бронепоезд, большая часть города оказалась охваченной морем огня. Затем последовала воздушная бомбардировка с применением наиболее разрушительной силы бомб. Окруженному плотным кольцом городу был предъявлен ультиматум. Жители должны были выйти из города. В случае неподчинения по городу будет открыт самый беспощадный ураганный артиллерийский огонь из тяжелых орудий, а также химическими снарядами. Красная книга ВЧК, страницы 101, 115 и 123. Эти формы борьбы с противниками были несостоятельными в случае столкновения с дисциплинированным, обученным чехословацким легионом. В ЦИК объявляют республику в опасности. Нарком военмор Троцкий приступает к созданию регулярной армии. Раньше других вождей, в том числе и Ленина, Троцкий понял иллюзорность утопических мечтаний о вооруженном народе, милиции, заменяющей армию. Два основных принципа кладет он в основу новой армии — использование военных специалистов и страх. Невозможность создать армию без профессионалов была очевидной, как очевидным было нежелание офицеров бывшей царской армии идти на службу к большевикам, сделавшим все, что было в их силах, для разложения старой армии. Троцкий объявляет мобилизацию всех бывших офицеров и унтер-офицеров. Уклонение от мобилизации влекло за собой заключение в концлагерь. Семьи брались в заложники. Использование страха было важным элементом теоретических взглядов Троцкого. «Устрашение, — писал он, — есть могущественное средство политики, и международной, и внутренней. Война, как и революция, основана на устрашении. Победоносная война истребляет по общему правилу лишь незначительную часть побежденной армии, устрашая остальных, сламывая их волю. Так же действует революция. Она убивает единицы, устрашает тысячи». Троцкий. «Терроризм и коммунизм. Москва. 1920 год. Страница 57. Если принять как поэтическую фигуру разговор о единицах и тысячах, в действительности речь шла о миллионах в одном случае и десятках миллионов в другом. Троцкий отлично сформулировал идею террора, лежавшую в основе советской политики. Убивать для того, чтобы сломить волю оставленных в живых. Отправляясь на фронт после падения Казани, Троцкий подписывает приказ, в котором предупреждает: никакой пощады врагам народа, агентам иностранного империализма, наемникам буржуазии. Он предупреждает: в поезде народного комиссара по военным делам, в котором пишется приказ, работает военно-революционный трибунал с неограниченными полномочиями. В Муроме, Арзамасе, Свияжске создаются концентрационные лагеря. Прибыв в Свияжск, расположенный на западном берегу Волги, напротив Казани, Троцкий приводит в порядок пятую армию. Демонстрируя свою железную руку, нарком военмор приказывает расстрелять командира, отступившего без приказа полка, и полкового комиссара Пантелеева. Расстрел командира полка не вызвал никаких комментариев. Расстрел комиссара — подлинное кощунство в глазах коммунистов, убийство своего, дебатировался на протяжении всей гражданской войны и позднее был одним из главных доводов бонапартистских стремлений Троцкого. Беспощадные действия Троцкого дают результат. 10 сентября Казань была отбита. К началу октября весь район Волги был в руках Красной армии. К этому времени она насчитывает более 500 000 человек. В конце года ее численность достигнет 1 000 000. Меняется характер армии. Командиры больше не выбираются, а назначаются. Все бойцы и командиры принимают сочиненную Троцким присягу. Она начинается словами: «Я сын трудового народа», и кончается: «Если нарушу эту присягу, пусть покарает меня неумолимая рука революционного закона». Создание массовой профессиональной армии идет под лозунгами «Мира во всем мире». Цель социализма, пишет Троцкий в преамбуле к плану строительства армии, — всеобщее разоружение, вечный мир, братское сотрудничество всех народов, населяющих землю. Троцкий. «Как вооружалась революция», том 1, страницы 123-124. Массовая профессиональная армия не могла существовать и воевать без военных специалистов. Троцкий строит революционную армию, используя офицерство, объявленное врагом революции. Незначительная часть офицерского корпуса и генералитета идет добровольно служить советской власти. В числе первых идет в Красную армию генерал Бонч-Бруевич, командовавший Северным фронтом, брат управляющего делами совнаркома. Троцкий поручает ему создание генерального штаба. переходит на сторону большевиков, еще при временном правительстве, генерал Потапов, помощник начальника главного штаба и генерал-квартирмейстер. Городецкий о записках Потапова в военно-историческом журнале, 1968 год, номер 1. Часть профессиональных военных рассматривает службу в Красной Армии как возможность осуществить на практике свои стратегические и тактические идеи, неосуществленные по разным причинам в годы мировой войны. Английский историк отмечает, что ядро командования Красной Армии в 1918-19 годах составили офицеры Брусиловского штаба времен знаменитого наступления в 1916 году. Генерал Клембовский, главный инженер фронта Величко, главный инженер 8-й армии Карбушев, начальник артиллерии 9-й армии Кирей, многие дивизионные командиры пошли служить в Красную армию, выражая свое неудовольствие командованием царской ставки. Подавляющая часть офицеров была мобилизована и вынуждена служить советской власти. Политика Троцкого, основанная на широком использовании военных специалистов, встречала резкое сопротивление среди большевистских руководителей. Против Троцкого объединились руководитель военного отдела ЦК Лашевич, председатель Северной коммуны, хозяин Петрограда Зиновьев, представитель ЦК на Южном фронте Сталин. Противники Троцкого не возражали против самого принципа использования военных специалистов. Они утверждали только, что их следует использовать в роли наших денщиков. А когда в них минет необходимость, они будут выброшены, как выжатый и ненужный больше лимон. Петроградская правда, 21 и 22 апреля 1918 года. Генерал Новицкий, добровольно пошедший служить в Красную армию, в открытом письме Троцкому заявлял, что он не хочет сотрудничать с властью, которая намерена выжать его как лимон, а потом выбросить. Троцкий ответил заверениями об уважении к офицерам, добросовестно работающим в трудных условиях. Троцкий, «Как вооружалась революция», том 1, страница 135. Ленин склонялся на сторону противников Троцкого и в марте 19 года посоветовал нарком-военмору очистить армию от бывших офицеров и назначить Лашевича главнокомандующим. Ленин был несказанно удивлен, услышав, что в Красной армии служит более 30 тысяч офицеров, без которых армия существовать не может. Реалист Ленин немедленно признает правоту Троцкого и публично выражает свое восхищение оригинальным методом строительства коммунизма из кирпичей старого режима. Ловкость советской власти, сумевшей использовать русских генералов и офицеров, хвалит и генерал Деникин. Деникин, очерки русской смуты, том 3, страница 146. Метод Троцкого заключался в массовом использовании военных специалистов, поставленных под постоянный надзор комиссаров. Комиссар впервые выплыл на сцену в качестве советского контролера. Фрунзе, избранное произведение, Москва, 1934 год, страница 228. Каждый приказ должен был быть подписан комиссаром. Комиссары имели право отстранить командира, военрука по номенклатуре 18 года или арестовать его. Троцкий с присущим ему пафосом назвал комиссаров новым коммунистическим орденом самураев, члены которого, не пользуясь никакими привилегиями, умеют умирать и учат умирать других за дело рабочего класса. Троцкий, сочинение, том 17, книга 2, страница 325. Комиссары умирали и учили умирать, но главной их задачей было, оставаясь пролетарским оком и контролируя военных специалистов, укрощать стихию, вводить революцию в рамки. От комиссара, как от самурая, требуется прежде всего верность. Образцом деятельности комиссара, человека, который ничего не умеет, но все может, ибо располагает неограниченными полномочиями, является история укрощения вольнолюбивого крестьянского вожака, ставшего командиром, история Чапаева, рассказанная Фурмановым.